Глава 11. У костра. «Лови!» — предвестник бросил мне бракемард. Я поймал прямую саблю левой рукой и перекинул в правую. Через миг бракемард перерубил сухую лапу мертвяка, который неупокоенный тянулся к брану. «Кровь и песок, их слишком много!» Я оказался подле войны, когда он отступил на два шага от плотной массы мертвецов, что сбились в многорукого монстра, клацающего десятком челюстей. «Держи!» «Мой черед вернуть чужое!» Я кинул брану его кинжал, который помогал сдерживать мертвых эльфов на лестнице, когда предвестник нес Ирму наверх. Тогда оружие ему не требовалось, но не сейчас. С кинжалом и шпагой гораздо сподручнее биться с мертвецами, чем просто шпагой. Но и она разила без устали. Шпага колола в черные глаза мертвецов, в их уязвимое место. Нежить мгновенно затихала. Однако упокоенного мертвеца толкали вперед другие. Кинжал войны кромсал тянущиеся к предвестнику руки, срубая скрюченные пальцы, разрезая мертвую плоть. Я рубил и колол бракемартом. Вдвоем удалось сдержать мертвецов, но ненадолго. Натиск эльфов нарастал. «Проклятие!» Меня схватили за подол камзола. Сабля била по другому мертвецу, я просто схватил кисть эльфа своей левой, змеиной рукой, чтобы переломить неупокоенному кость, как сухую ветку. «Назад!» Мы отскочили от мертвых эльфов на несколько шагов. Больше у выхода наверх их не удержать. Мертвая плоть снова превратилась в стихию. Соединившись в подобие жуткого, уродливого гигантского червя, неупокоенные выдавливались наверх другими мертвецами, напирающими снизу. Предвестника я переглянулись. Не тратя времени на слова, мы бросились в контратаку. Рубили и кололи мертвецов, что откатились от общей массы. Первых трех прикончили, воткнув сталь в глаза, когда эльфы еще не успели подняться, но оскаленные морды мертвецов уже были обращены к живым. Потом разделались еще с тремя. Я успел подхватить длинный охотничий нож, что выпал из схватки эльфа, которому бракемард перерубил шею. Теперь я с двумя стальными жалами. А руки в перчатках крепко держали оружие, которое вновь и вновь вступало в дело. «Отходим!» — прокричал Бран, за миг до того, как я открыл рот, чтобы заорать о том же. «Проклятый пепел! Как же их много!» Мы отбежали к дальнему обломанному зубцу башни, выиграв 10 ударов сердца на передышку. «Пока держимся!» — осклабился Бран. В нем ни страха, ни сомнения, а только азарт от этого безумства. «Давно так клинком не махал!» — предвестник довольно ухмыльнулся. «Рад за тебя! Я был мрачен. Где Ирма? Где ее носит?» Схватка с мертвецами затянулась, но вампир все не возвращается. Кинув взгляд на небо и не найдя в нем Ирму, я крепко выругался, а на иное времени не осталось. Мы вновь вступили в бой. Первые неупокоенные кинулись на нас, распахнув безмолвные гнилые рты. Сталь встретила их. Мы кололи и рубили, не оставляя шансов дотянуться до нас. 7 неупокоенных — это совсем немного для предвестника конца времен и меня, тоже обретшего нечеловеческую силу и быстроту. Но у выхода наверх все больше мертвых. Они сбиваются в плотную толпу, чтобы затем снести нас с башни, как потоком, который не остановить никому. А в мыслях я почти проклинал Ирму. Куда запропастилась? Несколько мертвецов оторвались от толпы и побежали на меня и Брана. Они уже за спинами трех эльфов, что еще не упокоены шпагой, войны и моим бракемартом. Нечто врезалось в мертвецов, покатилось кубарем по плитам, сбивая неупокоенных с ног. «Ирма!» Вампиша вскочила, отшвырнув прыгнувшего на нее эльфа. Полуобернувшись ко мне, оскалилась, показав длинные клыки и лицо, чьи черты напомнили морду хищного зверя. Вампир вскинула руки и, сполосовав черными когтями грудь другого мертвого эльфа, и с чудовищной силой толкнула того на поднимающего с камней мертвеца, вооруженного обломанным мечом. Ирмингрет расправила кожистые крылья нетопыря и зашипела дикой кошкой. «Уноси его!» — заорал я. «Ирма, ты слышишь меня?» «Времени нет, у нас считанные секунды. Толпа неупокоенных качнулась. Они вот-вот повалят к нам. «Ирма!» Вампир обернулась. А вместо карих глаз рыжеволосой крылатой бестии сверкнули желтые глаза зверя, опасного, лишенного человеческого рассудка. Она смотрела на меня и Брана, как на добычу. Я опешил, не зная, как дозваться до прежней Ирмы. «Ирмингрет!» Ничего иного в голову не пришло. Только прокричать ее имя. Но у меня получилось. Вместо желтых хищных глаз — карие. «Брана, уноси!» «Все!» Толпа мертвецов бросилась на нас. Ирма взмахнула крыльями и, оторвавшись от камня, прыгнула к войне. Через миг, подхватив предвестника, вампирша взмыла в небо. «Кровь и песок!» Я отсек голову с облезлой кожей на лбу и просто воткнул пальцы левой руки в черные глаза мертвеца, что прыгнул сбоку и вонзил зубы под ребра. Оттолкнул осевшего мертвеца от себя, а зарычав, пнул ползущего ко мне третьего, а всего в нескольких шагах уже десятки неупокоенных. «Бегут!» Я повернулся к ним спиной, более не мысли отбиваться от мертвых эльфов. Не обращая внимания на боль в лодыжке, куда вонзились зубы еще одного мертвеца, меня схватили за руки. Миг и похоронят под грудой мертвых тел. Но я успел. Мой мир темно-серый. Я слился с тьмой у полуразрушенного зубца башни и смотрел только на тьму у подножия деревьев за раскидистым дубом. Воздух словно ушел из легких. Я часто задышал, с шумом вдыхая и выдыхая. Мир в прежних тонах. За спиной никого. Пальцы нежити больше не держат меня. В ноге боль и течет кровь, но я свободен. Проклятый пепел. Раны уже затягиваются. Воткнув бракемард в землю, я упал рядом. Уселся на снег и тихо, как сумасшедший, рассмеялся, глядя на безмолвные и безжизненные стены и башни волчьего дома. Не скажешь, что на главной башне десятки мертвецов. Отсюда она выглядела совершенно пустой, как и весь замок. Но я чувствовал смертельную угрозу, что исходило от этих темных стен. А еще оттуда веяло голодом, тоской и обидой так, что не выразить никакими словами. В Наур-Адаб вошли четверо, и все четверо ушли. Мы ушли, кровь и песок. Я упал на спину, все так же тихонько посмеиваясь. Дьявол даровал мне бессмертие, но это не дар, а проклятие. Я нужен ему и не могу умереть, покинув мир смертных, потому что стал ключом к Арнору. Норок связал сатану с нашим миром. Я же открыл дверь в Арнор, когда призвал Люцифера, а потом и четырех всадников апокалипсиса. Не хочу быть убитым, чтобы возродиться второй раз, чтобы воскреснуть еще большим чудовищем, чем сейчас. Левая рука в перчатке выронила охотничий нож и сгребла под собой снег и лесную ветошь. Взвыть бы, но я смеялся. Дьявол пришествовал в Арнор. За ним четыре предвестника конца времен. И все ради любви. Моей любви к Алисе. Я сотворил все свои черные деяния только ради нее. Но Николас Гард не жалеет ни о чем. Холодно. Я поднялся со снега. Лежать на земле без плаща — затея плохая. Только сейчас понял, что оставил в волчьем доме плащ, под которым пробудился после смерти. Так и не нацепил его на себя, когда переоделся в новую орденскую одежду. «Вот же!» — с досадой произнес я. «Без плаща намного холодней. Жаль, что зима в эльфийском замке ощущалась слабо. В Наур-Адабе смерть и опасность будоражили кровь. Она кипела, разгоняясь по жилам, и согревала меня. Но нынче все спокойно. Спокойно и холодно». Я поежился. Мысленно спрашиваю себя, где остальные? Пить хочется. Набрав в ладонь снега, утолил жажду. Оглянулся в поисках компаньонов. Но видел только темный замок. Поле, что окружает его, да молчаливый лес. Покрутил головой, вслушиваясь в тишину. «Вэлдон! Бран!» Никого. Не слышно, чтобы крикнули в ответ. А вдруг вспомнились желтые звериные глаза вампира, лишенные человеческого разумения. Я выругался. Появилось нехорошее предчувствие, что Ирма растерзала церковника. «Ирма!» Вновь ничего. Хотя, кажется, послышался голос Брана. Вогнав саблю в ножны, а нож засунув за пояс, я поспешил в лес, откуда откликнулся предвестник. Несколько раз я кричал, называя имена своих товарищей. Ступая по припорошенному снегом мху, все размышлял. Как поступить с Ирмингред, если обнаружу, что Томас Велден все-таки мертв? «Здесь! Точно, Бран!» Я прибавил шагу, ожидая, что найду своих путников совсем скоро. Но пробирался сквозь ночной лес дольше, чем ожидал. Чертыхаясь, перепрыгнул через небольшой овраг и увидел впереди огонь. «Они там!» Да, это были они. Томас Велден и Бран грелись у костра, разведенного под большой сосной. «Чтоб тебя!» — выдал я. Но не от злости. Я обрадовался, когда увидел монаха целым и невредимым. Меня тоже заметили. Бран помахал рукой, а Велден чуть приподнял голову, накрытую капюшоном рясы. «Где Ирма?» — спросил я, подойдя к огню. Бран хмыкнул, покосившись на меня. «Лучше скажи, где был ты?» Предвестник вскинул бровь. «На лесной опушке». Я тоже протянул к огню руки и поежился. «Рядом с дубом. С Ирмой условились, что она перенесет вас туда». Монах и война переглянулись и пожали плечами. «А она сказала, чтобы мы ждали тебя здесь», — произнес Велден. «Сюда она и принесла сначала меня, потом Брана». Голос у церковника был уставшим. «Так где она?» Закрыв глаза, почувствовал блаженство. «Рядом огонь. Жар от костра. Нет напряжения, нет чувства опасности. Я тоже быстро размяк у костра. Около огня вдруг ощутил, как из меня уходит постоянный холод, что был внутри, всегда, как очнулся после смерти. На мне только шерстяной камзол, да под ним рубашка. На ногах черные штаны и сапоги, да еще белье, если вдаваться в подробности. А вокруг зима. Зима и порванная клыками и когтями одежда. С легкой завистью посмотрел на теплый орденский плащ Брана. Предвестник поймал мой взгляд и, догадавшись о моих мыслях, рассмеялся. «Только если придушишь меня!» Я кисло улыбнулся. «Неплохая мысль. Святой отец, поможешь?» «Отстань, гард!» — отмахнулся инквизитор. «Ему легче, теплее. Монах облачен в плотную рясу поверх орденских одежд». «Так где все-таки Ирма?» — в очередной раз спросил я. «Улетела, но обещала вернуться!» — вновь расхохотался Бран. Предвестника нисколько не смущало, что его шутки более никому не понятны. «Тогда ждем!» Я присел на корягу, на которой уже устроились монах и война. Мы больше молчали, чем вели разговор. Просто обменивались изредка ничего не значащими фразами и грели у огня кости. И Бран тоже, как обычный человек. Про волчий дом не вспоминали. Не сказать, что вампирши нет уже очень долго, но она все еще не появилась. Ночное небо посветлело с восточного края. «Утро!» — промолвил монах, проследив за моим взглядом. «Ирма!» Сложив крылья, вампирша опустилась на снег по ту сторону костра. Крылья исчезли, а она снова в привычном облике, без когтей и клыков и в прежней обгоревшей одежде. «Не спите?» — ехидно поинтересовалась вампирша и улыбнулась. «Ирма такая же обворожительная, как раньше». «Молимся!» — пробубнил Томас Велден. Бран усмехнулся и погладил полоску бороды под нижней губой. «Давно это было!» — хмыкнул он. «Что именно?» — спросил я, поглядывая на ворох черной орденской одежды в руках вампира. «Молился давно», — ответил Бран. «Очень давно». «А ты попробуй», — посоветовала Ирмингрид. «Может, опять начнешь молиться, и благодать сойдет». «Богохульствуете!» — Велден заскрежетал зубами, чем вызвал искренний смех предвестника и вампира. Я хмуро следил за началом очередной перепалки. Надоела эта грызня. Лучше бы подумали, чем живот набить. Мы не ели с прошлого полудня, когда угощались сушеным мясом, обнаруженным в сумке Ирмингред. Улыбнувшись после приступа веселья, она бросила перед собой орденскую одежду и принялась стаскивать с себя обгоревшие тряпки. Новой склоки не будет, потому что Ирма на сей раз оставила замечание инквизитора без внимания. «Она раздевается. Полностью». Томас Велден заерзал, да и мы вместе с Браном зашевелились. Выпрямили спины, расправили плечи и таращились на Ирму. «Она прекрасна!» «Постыдство!» — хрипло воскликнул отец Томас. Монах вскочил на ноги и, повернувшись спиной к обнаженной Ирмингред, поспешил убраться от костра. «Чего пялишься?» — вампирша скривилась, глядя на предвестника. «Не про твою честь!» Бран ухмыльнулся и прикрыл двумя пятернями глаза, да растопырил пальцы и, ничуть не стесняясь, продолжал пялиться на красивую обнаженную женщину. А Ирма и не думала отворачиваться или прикрываться чем-нибудь, когда несколько мгновений разглядывала кучку из орденской одежды. «Кажется, я был красный как рак, хоть давно уже не мальчик». Ирма обладала роскошными и лишенными даже намека на что-то лишнее формами. Ее грудь просто идеальна, а... Но не будем об этом. Насмешливо поглядывая на разинувших рты мужчин, рыжеволосая красавица неторопливо облачилась в солдатскую одежду приспешника низверженного. «Как предчувствовала, когда разделалась с ним», — сказала она, закончив с переодеванием. «Это одежда одного из арбалетчиков, который охранял орденского мага. Помните того, обделавшегося от страха колдуна?» «Я помнил, и еще долго не забуду то, что показала Ирма». Рядом появился монах. Усевшись на корягу на прежнее место, он откинул капюшон рясы. «Злой, как собака!» Велтон косился то на вампира, то на меня и Брана, однако молчал. Не произносил ни слова. Остальные тоже притихли, ожидая, что вывалит инквизитор. Ирма и Бран посматривали на церковника с насмешкой. Я с равнодушием. Достали его душевные метания. Истинное чадо матери церкви в компании высшего вампира, предвестника конца времен и меня, того, чья душа чернее, чем у Ирмингрид и Брана вместе взятых. Я вздохнул. Но и Томас Уэлден хорош. Он здесь, со мной и остальными, сугубо, добровольно. Что злиться тогда? Инквизитор снова натянул капюшон и достал из-под одежды нательное распятие на оборванной веревочке. Положил на ладонь, внимательно разглядывая его. «Знаете, что это?» — негромко спросил монах. «Конечно», — ответил Бран. Предвестник был серьезен, но не Ирма. Сложив руки на груди, вампирша чуть склонила голову на бок и наблюдала за монахом, предвкушая что-то да нельзя забавное, как будто он пообещал исполнить шутовской номер. Стало обидно за Велдена. Не знаю, почему проняло сочувствием к нему, но Бран тоже не смеется. Я с раздражением посмотрел на Ирмингрид. Поймав мой взгляд и почувствовав мой настрой, вампир отвернулся. Что за женщина? Она не глядит сейчас на костер только для того, чтобы не показывать свою насмешку. Шла бы тогда в лес. «Это распятие», — продолжил отец Томас после недолгого молчания. «Оно со мной много-много лет. Но что теперь?» «Что, Гард?» «Что?» Я не понимал, о чем меня пытает Велден. «Я изменился. В несколько последних дней уместилась целая жизнь. Вторая моя жизнь». Церковник горестно покачал головой. «Я прознал, что был спящим. Во мне спал иной Томас Велден. Приспешник возвратившегося Бога, который ждал пробуждения для услужения низверженному». Томас Велден опять замолк, но скоро продолжил, зарычав от охватившего его гнева. «В меня вселили неакра!» Церковник сорвал с головы капюшон, явив око безумного чернокнижника. «Он навеки со мной! Но это не страшно. Страшно то, что обращаюсь к его силе и памяти все чаще и чаще!» Левый глаз Велдена наполнился не меньшей злобой, чем око неакра. «Теперь вы, я с вами, я подле вас и вместе с вами, проклятыми душами!» Инквизитор обвел меня, Брана и Ирму взглядом, и неожиданно буря внутри него угасла. «Да что там вы? Я сидел подле самого Люцифера, рядом с дьяволом, и видел в нем союзника». Монах крепко сжал распятие. «Кто я теперь?» — зашептал он. Волдон скинул кулак с зажатым в нем серебряным крестом и вдруг закричал. «Говори, Гард, говори! Нужно ли мне по-прежнему распятие, либо выбросить его прочь?» «Кровь и песок, что на него нашло?» Я, да и Бран с Ирмой тоже ошарашенно уставились на Томаса Велдена. «Гард, говори!» Взгляд монаха пронзил меня насквозь, достав до самой души. «Говори!» «Распятие», — произнес я. «Его нужно оставить». Велден шумно выдохнул и спрятал серебряный крест под рясу.